Глава 21. Да, первый шаг действительно становился самым опасным. Сомову во что бы то ни стало, нужно было отыскать возможность позвонить Григорьеву и попытаться убедить его, что он найдет общак. Но где достать телефон? Он долго осматривал хоромы, ставшие его временным укрытием, однако не увидел никакого аппарата. Отчаявшись, Леонид тяжело вздохнул и подошел к окну. Сквозь щелку жалюзи он увидел худенькую медноволосую девушку, задумчиво шедшую по тротуару. Капитан узнал ее. Это была Рита. Боже, как он мог забыть, что в этом городке у него есть еще один друг? Наверняка подруга звонила ему, когда приехала из Ялты, однако телефон был отключен. Вот кто поможет ему. На мгновение в голове мелькнула мысль. Возможно, за девушкой следят. Ведь его пасли с самого приезда. Следовательно, прекрасно были осведомлены об их общении. Но если он не обратится к ней, то никогда не выберется из плена. Не останется даже надежды на спасение. Как бы услышав его, медноволосая красавица остановилась напротив виллы Виолы. Леонид приоткрыл жалюзи и, отковыряв кусок сухой земли из цветочного горшка, бросил его в форточку, целясь в железную канистру с водой. Твердый, как камень, кусочек ударился о бак, издав при этом звук, который и ожидал услышать капитан. Рита завертела головой на тонкой шее. Сомов махнул ей из окна. Девушка вскрикнула и подалась вперед. Но он прижал палец к губам и показал рукой за спину. Оперативник надеялся. Она разгадает его жесты и придет в лесок за загородными домами. Там, в почти непроходимых зарослях, есть много мест, готовых укрыть их от любопытных глаз. Рита кивнула и направилась в нужном направлении. Леонид вышел из дома, перемахнул через забор и рванул за ней. Она поджидала его на полянке, словно специально созданной природой как укрытие. Густой кустарник, оплетенный толстыми стволами лиан, будто высоким забором, оградил двух молодых людей. Подруга кинулась Леониду на шею. «Здравствуй!» Он обнял ее. «Наконец-то ты приехала!» Девушка отстранилась и пристально взглянула ему в глаза. «Я звонила. Почему ты отключил телефон?» Сомов закусил губу. Разговор подходил к самому важному. «За мной идет настоящая охота. Если бы не вилла, на которой меня никто не ищет, мы бы с тобой никогда не встретились». Она охнула. «Но почему?» «Это долго рассказывать. Даже сейчас он не чувствовал себя в безопасности. Но я обязательно введу тебя в курс дела, когда все более-менее нормализуется. Ты согласна помочь?» Подруга снова обняла его. «Да, да и еще раз да». «Тогда достань мне мобильный с новой симкой и телефон главного врача вашей больницы Григорьева». Рита с сомнением взглянула на него. «Что ты задумал? Может, все рассказать моему брату?» «Ни в коем случае. Капитан не хотел впутывать членов ее семьи». «Да и кто ее брат? Какой-нибудь сопливый лейтенантик? И ему не по зубам зубры вроде бывшего друга татарина и окорокова. Притом, за ним тоже могут следить». «Давай распутаем это дело вдвоем. Принеси то, о чем я просил, и ты спасешь мне жизнь». Она не спорила. «Но как я передам тебе телефон? А сколько потребуется времени на его приобретение и узнавание номера Григорьева?» Девушка наморщила лоб. «Немного. Дома в тумбочке лежит старый телефон, которым уже давно никто не пользуется. Симку я приобрету по дороге. Телефон главного врача есть в книжке. А в общем, через полчаса я точно смогу доставить нужные вещи. Будешь ждать здесь?» Что-то помешало ему ответить утвердительно. «Не знаю. Но ты приноси все сюда. Сейчас опять отправишься на виллу?» «Не знаю», — повторил он. Рита кивнула. «Ладно, не говори. Я все сделаю, как ты сказал. Пока». Он быстро чмокнул ее в щеку, и девушка скрылась в зарослях. Леонид поднялся и хотел возвратиться в чужой дом, но горячее солнце расслабило его. Мирно щебетали птицы. На чистом небе не было ни облачка. Капитан бессильно опустился на нагретую траву. Теплый ароматный воздух убаюкивал. Лишь усилием воли мужчина заставил себя подняться и медленно поплелся на виллу. Едва слышный шепот за забором заставил его остановиться и спрятаться за толстый ствол каштана. В тот же миг через забор перемахнули два парня, горящие глаза которых свидетельствовали о пристрастии к наркотикам, и побежали прочь. Что они там делали? Просто решили поживиться, зная, хозяйки нет в живых. Или это подопечные его врагов? Не оглядываясь, Сомов быстро пошел в сторону леса. Это спасло ему жизнь. Оглушительный взрыв потряс всю округу, вызвав разрушение в соседних домах. Вилла Виола прекратила свое существование. Капитан не помнил, сколько времени он мчался по лесу. Джинсы, заботливо найденные Леной Барышевой, и рубашка спасали его от колючек. Острые шипы ранили кожу лица. По щекам текла кровь, но он не обращал на это внимания. Когда силы покинули его, оперативник опустился на пожухлую прошлогоднюю траву. Итак, он оказался прав. За ними следили. Вернее, следили за Ритой. Его преследователи видели, как он перемахивал через забор виллы и лишили его последнего прибежища. Как же в таком случае девушка передаст ему вещи? Он запустил пятерню в волосы, полные хвои. Если Рита начнет рассуждать, то наверняка придет к выводу. Ее друг мог остаться в живых. Значит, она принесет телефон. Другое дело, он не выйдет ей навстречу, схоронится в кустах. Пусть пройдет какое-то время. Если преступники пасут ее, то могут подумать, их операция удалась на славу. Не станут же они бесконечно сидеть и ждать его в лесу на одном месте. Значит, с наступлением сумерек он все же имеет возможность забрать аппарат и сделать важный звонок. Осторожно ступая по мягкому ковру из листьев и хвои, Сомов возвращался на место свидания с Ритой. Притаившись за живой изгородью, он осмотрел поляну и обрадованно улыбнулся. Капитан не ошибся в своих рассуждениях. В прозрачном пластиковом пакете лежал старый мобильный. Оперативник прислушался. Кругом не раздалось ни звука. Однако это не означало, что он один в огромном крымском лесу. Преступники были не менее профессиональны и осторожны. Сомов устроился поудобнее и стал ждать. Минуты казались ему бесконечными. Он решил пуститься на хитрость. Взяв длинную тонкую палку, Леонид сначала пошуршал в кустах. Никто не выскочил с оружием и не бросился на его поиски. Тогда капитан осмелел и потянулся палкой к пакету, острым концом зацепил его и потащил к себе. И этот маневр остался незамеченным. Вероятно, преступники действительно решили, их соперник мертв. Судя по звукам, доносившимся с того места, где когда-то была вилла, там хлопотали пожарные. Сирена возвестила о прибытии скорой помощи. Кого надеялись обнаружить врачи? Наверняка это Григорьев послал их. Что ж, ему не суждено увидеть бренные останки оперативника из Приреченска. Интересно, который час? Может, главврач уже готов к разговору? Он вынул телефон из пакета. Номер доктора был вбит в телефонную книжку. Леониду осталось только нажать нужную кнопку. Григорьев словно ждал его звонка. Он появился на связи после первого же гудка. «Кто это?» «Это ваш друг, о котором вы думаете денно и ночно», — сообщил Леонид. «Моя фамилия Сомов, оперативник из Приреченска». «Сомов?» — повторил врач. «Именно так», — капитан рассмеялся. Ваши люди напрасно ищут мое тело под обломками. У меня к вам деловое предложение, и, думаю, оно вас заинтересует. В обмен на свою жизнь я предлагаю вам огромные деньги. Так что если вы сейчас засечете мое местонахождение, вам их не видать». «Большие деньги?» — растерянно переспросил Григорьев. «Да, очень большие. А ведь общак преступной группировки — это миллионы». Главврач часто задышал. «Вы его отыскали?» «Да. А вы знали, что у вашего приятеля его нет?» — поинтересовался оперативник. Григорьев выдохнул. «Догадывался. А как его вычислили вы?» «Это пусть останется моей тайной», — ответил уклончиво Сомов. «Но вы не сказали, нужны ли вам эти деньги. Я бы на вашем месте взял их. Потом вы можете избавиться от жены-наркоманки и от ее родителей без убийства и зажить той жизнью, о какой вы мечтали. Зачем брать на душу лишние грехи?» «Вы правы», — откликнулся доктор. «А тот, кого вы назвали моим другом, не знает о находке? Вы не сообщили ему?» «Вам повезло», — ухмыльнулся Леонид. «Видите ли, мне неизвестны ни его имя, ни его фамилия». «Ваши условия», — уже более любезно отозвались на том конце. «Во время передачи вам бумаги с указаниями, где искать так называемый клад, вы отдадите мне мой пистолет с патронами», — потребовал Сомов. «Я полагаю, и Елена, и Ряшенцева были убиты из него. А это означает, в любой момент, если мне удастся выскользнуть из вашего города, вы повесите на меня эти убийства. Больше от вас ничего не требуется. Но еще дать мне уехать. Вы, конечно, понимаете, теперь, имея в руках телефон, я сделаю подстраховочный звонок одному человеку в вашем городе. Не надо гадать, какому, вы его не знаете. Так случилось, он оказался моим должником. Если я не позвоню ему в назначенное время, он свяжется с моими коллегами и все расскажет. Областной начальник и так точит зубы на ваш городок. Думаю, хорошая проверка вам не нужна». Григорьев молчал. Слышалось лишь его дыхание. «Чтобы вы были спокойны за мой язык, заведите на меня уголовное дело по факту убийств», — посоветовал капитан. «Вы ведь мастера по части выдумок. Это обезопасит и вас, если я вздумаю болтать. Но именно в данную минуту я горю желанием покончить со всем этим делом мирно. Занимайтесь наркотиками, меня это не интересует. Это не мой город, и на здешних наркоманов мне наплевать. Будь вы в Приреченске, ни о какой сделке речь бы не шла. Итак, ваше слово». «Я согласен», — хрипло произнес врач. «Прекрасно. Когда и где?» «Ждите моего звонка», — ответил Андрей. «Мне придется повозиться, прежде чем вернуть ваш пистолет. И живите спокойно. Вас никто не станет пеленговать». «И все же для надежности я отключусь», — весело сообщил оперативник. «Мало ли что взбредет вам в голову. Что-то подсказывает мне, надо сменить место дислокации». «Тогда выходите на связь в 19:00», — предложил доктор. «К этому времени все будет готово». «Такой вариант меня устраивает больше». В трубке раздались гудки. Сомов собрался отключить аппарат, но телефон вдруг зазвонил сам. Дисплей высветил незнакомый номер. «Может, это Рита?» Понимая, что рискованно отвечать даже ей, оперативник все же нажал на кнопку. Пусть девушка знает, что он жив. Однако, вопреки его ожиданиям, он услышал грубый мужской голос. «Привет, корешок. Или тебя лучше называть коллегой?» Руки Сомова задрожали. Оборотень в погонах откуда-то узнал его номер. «Подожди, не отключайся», — попросил преступник. «Я не собираюсь сейчас тебя ловить. Давай сначала побалакаем. А если вздумаешь прервать разговор, последует еще убийство из твоего же пистолета. «Тебе это надо?» Леонид подумал о Рите и остался на связи. «Я тебя слушаю». «Моя привычка прослушивать всех и вся сослужила мне добрую службу», — вещал мент. «И стареющего Лавеласа, который считает меня своим приятелем, я тоже держу на коротком поводке. Как ты понял, я знаю, о чем вы говорили, и надеюсь, я окажу тебе более существенную услугу. Ведь твое оружие у меня». Оперативник усмехнулся. «Потом тебе ничего не помешает меня пристрелить, хотя бы при попытке к бегству, и повесить все убийства из этого оружия. Если же мне чудом удастся скрыться с твоих глаз, твои люди все равно не дадут мне вернуться домой». Собеседник не думал ни секунды. «Я знал, что ты так скажешь. А как тебе такой вариант? Мы встречаемся на берегу моря, передаем друг другу важные для нас вещи и расстаемся на время, оставаясь на связи. Если твои слова об общаке не блеф, и мои ребята отыщут деньги, в тихой гавани тебя будет ждать моторная лодка. Я специально выберу место, чтобы ты, если не доверяешь мне, прокрался туда незамеченным и понаблюдал за ней. Никто из моих людей не помешает тебе. Судно довезет тебя до Ялты, там ты сядешь на автобус до Симферополя и полетишь в родные края белым лебедем». «Но я не умею управлять моторкой», — заметил Леонид. Мента это не расстроило. «На судне ты найдешь инструкции. Все очень просто». Оперативник задумался. «Допустим, ты не расстреляешь меня на берегу и позволишь сесть в моторку. Кстати, там может прятаться твой человек. Тебе ведь невыгодно, чтобы я добрался до Приреченска в целости и сохранности». «Ты ошибаешься», — возразил преступник. «Имея на руках такие деньги, я, наконец, смогу скрыться за границу и поселиться в какой-нибудь не менее солнечной, чем Крым, стране. Там никто не станет озадачиваться, откуда я и где взял бабки. Работая в полиции, я с нетерпением ждал подобного момента. Все документы готовы. Возможно, пока ты поедешь до Ялты, я отправлюсь на судне покруче в другую страну. Все мои преступления спишут на Григорьева, и Людмила Тарасова в этом поможет. Она ведь давно точит на него зуб за убийство мужа». «А Григорьев станет валить все на тебя», — предположил Леонид. «Если к тому времени ему не будет все равно», — захохотал полицейский. От его жуткого смеха оперативника кинуло в дрожь. «Так ты действительно в курсе, куда делся общак?» — спросил оборотень в погонах. «Мне еще надо подумать и кое-что сопоставить», — сказал Сомов. «Любое предположение нуждается в проверке, хотя бы логической». «Прекрасно», — радостно отреагировал собеседник. «Даю тебе час. Именно через это время ты должен выйти со мной на связь. В противном случае...» «Впрочем, не будем об этом. Ты и так представляешь наши возможности». «Ясно?» «Да». В трубке запульсировали короткие гудки. Сомов вздохнул и прислонился к кривому стволу крымской сосны. Итак, шанс на спасение появился. Правда, очень зыбкий, но при умелом подходе сойдет и он. Во всяком случае, Григорьев и неизвестный его коллега развернут борьбу за общак. Кто-то из них непременно падет жертвой криминальной разборки. Ему необходимо воспользоваться ситуацией и уйти. Конечно, одному трудно. Может, все же подключить брата Риты? Он уже хотел набрать номер девушки, однако мысль, ударившая в голову, бросила в холодный пот. Только что ему звонил тот самый мент и сказал, что смог запеленговать разговор с Григорьевым. Да, это нетрудно сделать при условии, что знаешь номер телефона. С врачом Леонид общался по новому номеру, принесенному Ритой. Следовательно, никто его не видел, кроме Риты и продавца. Получается, девушка сообщила его врагам важные сведения. Если рассуждать именно так, то становится понятно, откуда им стал известен его старый номер. Ведь симку он покупал в Харькове. И вообще, противники контролировали каждый его шаг. Кто знал, что он отправляется на свидание с Виолой? Опять же Рита. Но кому и зачем она доносила? Следующая мысль была не менее неприятной, чем предыдущая. Собственно говоря, почему он решил, что брат Риты — какое-то незначительное лицо в полиции? Ведь он никогда не спрашивал подругу, в каком брат звании и сколько ему лет. Антону, как она его называла, может быть, и за 30. Тогда он вполне подходит на роль его недавнего собеседника. Леонид обхватил голову и застонал. Господи, как же много он сделал ошибок. Впрочем, он может и заблуждаться. Однако это предположение спокойно проверяется. Он снова достал мобильный и набрал номер недавно звонившего коллеги. Тот сразу откликнулся. «Уже готово?» «Не все сразу, Антон», — бросил Сомов пробный шар. «Время еще терпит». Собеседник рассмеялся. «Догадался-таки». «Да, я брат твоей пассии. И все, что она делала, приказывал ей я. Неужели ты мог подумать, что действительно заинтересовал ее? Моя сестренка в курсе, сколько у меня бабла, и тоже мечтает жить за границей. Вот почему ты для нее букашка, таракан, которого в случае необходимости не жалко раздавить. Понял?» «Слишком поздно», — ответил Леонид и отключился. Итак, он остался совершенно один. «Придется напрячь мозги. Где же может находиться этот чертов общак? Эх, были бы у него статьи Барышевой, он бы еще раз пересмотрел их. Статьи Барышевой». Внезапно у него перехватило дыхание. В прошлый раз, находясь в еще не раскрытом убежище, он читал их, и что-то показалось странным. Что же именно? Сомов напряг память. Кажется, дело было в фотографиях. Да, точно. Лена старательно сфотографировала так называемую «Аллею героев» на городском кладбище, место захоронения криминальных авторитетов и их шестерок. Прах бандитов покоился под внушительными монументами. Всех, кроме Окорокова. Его могилу украшало такое жалкое надгробие. Может, так как он был убит самым последним, а татарин сбежал за границу, не нашлось денег? Нет, абсурд. У криминального авторитета была мать, и он наверняка оставил ей деньжат на черный день. Вряд ли это она выбирала надгробие. Скорее всего, убитая горем женщина доверила все его девушке, Марине, а она не сочла нужным транжирить сумму и добрую половину прикарманила. Прикарманила. Это слово резануло слух, когда Сомов повторил его. Ладно, мать погибшего не скоро собралась бы на могилу сына, но другие родственники. Что ответила бы им Марина? А Марина, судя по всему, и не собиралась ничего отвечать. У нее наверняка уже лежали наготове загранпаспорт и билеты куда-нибудь за границу. Но как она собиралась там жить? На деньги, сэкономленные на памятнике? Снова абсурд. Жизнь в Европе достаточно дорогая, а девушка ничего не умела, кроме как ублажать бандитов в постели. Окороков вряд ли оставил ей достаточно. Во-первых, он не собирался умирать. Во-вторых, таких, как Марина, для него пруд пруди, а это означает... Сумов приподнялся, разминая затекшие ноги. Неужели он стоит у разгадки тайны, которую не смогли разгадать такие, как татарин? Княжина не стала тратиться на надгробие, потому что в могиле пустой гроб. Ведь Барышева писала, что после взрыва от машины и ее водителя остались одни клочья. Следовательно, бандиты хоронили в закрытом гробу. А куда делись бренные останки, знала только Марина. А еще она знала, где находится общак, и спрятала его в гробу. Лихо придумано. Ничего не скажешь. Зачем тогда ставить дорогой памятник? Ведь в любой момент она собиралась вскрыть могилу, забрать бабки и уехать из Мидаса навсегда. Дальше события этой давней истории, словно песчинки, гонимые сильным ветром, неслись перед глазами Сомова. Брат Риты узнал или вычислил, что Марина прятала общак. Вероятно, до этого им была подготовлена операция, в ходе которой Окороков должен был передать ему все. Что-то пошло не так. Во всяком случае, Окороков явился навстречу без денег, а Антон поторопился убить его. Любовница преступника каким-то образом узнала, где спрятаны деньги, и в прямом смысле захоронила их. Оборотень в погонах понял, кто может владеть информацией, добрался до девушки и принялся пытать ее. Однако не рассчитал, что у жертвы может быть больное сердце. Возможно, ему и удалось бы выбить показания, если бы не внезапная смерть ее. Леонид до крови закусил губу. В его рассуждениях, несомненно, была логика, и стоило попробовать на этом сыграть. Он достал телефон. «Я готов», — процедил оперативник в трубку. Антон расхохотался. «А я и не сомневался». Он немного помолчал, что-то обдумывая. «Спускайся к городскому пляжу. Тебя подберет моторная лодка. И ничего не бойся. Мои люди не причинят тебе вреда». «Надо позвонить Григорьеву», — заметил Сомов. Антон отмахнулся. «Он в курсе наших дел. Доверься мне, приятель. Твое дело — указать место и свалить». Он отключился, а Леонид медленно пошел к городскому пляжу. Выйдя из леска, молодой человек миновал развалины, еще недавно именовавшиеся «Виллой Виола» и напоминавшие о безжалостности людей, с которыми приходилось вести опасные игры. Если дело не выгорит, сегодняшний день станет для него последним. Однако выбора не было. Его, как волка, обложили красными флажками. Городской пляж не радовал глаз тех, кто вкусил прелесть диких уголков Мидаса. Вероятно, по причине всеобщего кризиса довольно большую территорию некому было убирать, или из-за мизерной платы уборщики халатно относились к своей работе. На серой гальке в беспорядке лежали пластиковые бутылки и пакеты из-под чипсов и соленых орехов. Любителей моря это, впрочем, не шокировало. Они мирно расположились на надувных матрасах и полотенцах, ловя последние лучи заходящего солнца. У маленькой пристани покачивалась моторная лодка. Сидевший в ней загорелый парень с лицом, не обезображенным интеллектом, задумчиво смотрел в море. Сомов понял, этот тип ждал именно его. Он подошел к судну. «Тебя послал Антон». Сидевший в лодке вздрогнул и обернулся. «А ты, значит, тот самый мент-волшебник?» «Да хоть Дед Мороз, если вас это веселит». Качок хлопнул по колену. «Залезай, садись». Леонид последовал его совету. «И куда же мы отправимся?» «Ни в Эмираты, не надейся». Парень заржал и запустил мотор. Непокорная кобылица лодка скакнула с места, обдав оперативника фонтаном брызг. «Очень рад, что ты не Харон», — сострил оперативник. Качок не понял шутки. «Кто?» Видимо, с древнегреческой мифологией дело было плохо. Сомов махнул рукой. «Неважно. Не сбейся с курса». «Не боись. По этому пути я проеду с закрытыми глазами», — похвалился водитель. Лодка миновала пляж пансионата, и Сомов с тоской поглядел на окна своего номера. Он еще вернется туда, только в том случае, если... Дальше не хотелось и думать. Этих «если» оказалось слишком много. Как волшебный дворец из сказки, вдруг возник грот, который открыла для него сестра его злейшего врага. Сейчас он дал бы на отсечение руку, что никогда больше не приплывет сюда даже один. Слишком много горестных воспоминаний теперь связано с этим чудным местом. Леонид тяжело вздохнул. Парень не менял курс, и оперативник догадался. Его везут на дачу Григорьева. Когда из-за поворота показалось Ласточкино гнездо, Сомов понял, он не ошибся. На пирсе стоял полный молодой человек маленького роста с чуть вьющимися волосами цвета меди и злорадно улыбался. Разумеется, это был Антон. Рядом с ним, сжимая в руках пистолет Леонида, примостилась Рита. «Какие люди!» — усмехнулась она. Леонид кивнул. «Признаться, тоже не ожидал тебя здесь увидеть. Ты не вписываешься в банду, дорогая, но за решеткой будешь смотреться великолепно. Может, вы уже репетировали?» Ее глаза сверкнули холодным блеском. «На твоем месте я бы не слишком радовалась. Пока еще ты ничего не сделал, чтобы остаться в живых. Не хочется умирать раньше, чем вас посадят», — шепнул ей Леонид. Она побагровела и отвернулась. Антон дотронулся до его плеча. «Воркуете, голубки?» «Кончилось ваше время». Он взглянул на дорогую Омегу. «Мне не терпится пошуршать хрустиками. Где они?» Оперативник понимал, как только он скажет, никто не даст за его жизнь и ржавой копейки. Надо тянуть с ответом. Он с вызовом посмотрел на Антона. «А где гарантии моей безопасности?» Тот скривил в улыбке тонкие губы. «Моторка, на которой тебя привезли, теперь твоя. Нравится?» Сомов пожал плечами. «Пока не знаю». «Она очень быстроходна», — сообщил коллега. «И глазом моргнуть не успеешь, как очутишься в другом городке». «Ее ничего не стоит расстрелять», — задумчиво проговорил Леонид. «К тому же я не верю, что ты выпустишь меня живым». Теперь дернулись полные плечи Антона. «А какой резон мне тебя убивать? Как нежелательного свидетеля? Поверь, я сам не задержусь здесь. Там, за мысом, красавица-яхта ждет меня с командой. Заполучив хрустяшки, я смоюсь. План побега разработан до мелочей. Меня никто никогда не найдет. Вот почему... Добирайся до своего Приреченска и лей на меня грязи сколько влезет. Мне все равно». «Она поедет с тобой?» — покосился Сомов в сторону Риты. Антон кивнул. «Разумеется. Будет учиться за границей». «А Григорьев? Что-то я не вижу твоего лучшего друга». Лицо Антона исказилось. «И не увидишь. То, что от него осталось, доедают рыбы». Оперативник сжал кулаки. «Ты убил его?» «А зачем мне нахлебник?» — удивился Антон. «А дочь Придворова?» «Я отправил ее домой с запиской, в которой подробно разъяснил, как будущий зять подсаживал ее на наркоту. Господин Придворов скажет мне спасибо. Кстати, эта вилла теперь моя, и друзья продают ее. Деньги поступят на мой счет за границей». Сомов поежился. «Ты все предусмотрел». «А как же?» Антон похлопал его по спине. «Так где деньги?» «Григорьев не придет тебе на помощь». «В это место лучше идти с наступлением темноты», — пояснил Леонид. «Сейчас там много народу. Когда придет ночь, вы и отправитесь». Антон махнул рукой. «Пусть так». И присел на гальку. «Садись, поболтаем». «И ты отдохни, сестренка». Рита послушно села, не сводя с Леонида настороженного взгляда. «Как ты познакомился с татарином?» — спросил оперативник. Парень усмехнулся. «О, это была долгая история. Он был моим тренером по боевым искусствам». «Какое было времечко!» Антон запустил пятерню в жесткие медные волосы и погрузился в воспоминания. Он еще учился в школе, когда родной приморский городок наводнили новые хозяева жизни, притоголовые парни. Нигде не работая, они разъезжали на шикарных тачках, имели самых красивых девушек и швыряли деньгами. Некоторых он знал. Они ходили в тот же спортзал, что и Антон. Вскоре по Медасу поползли слухи. Бывший тренер Волохов сколотил банду из лучших учеников и цепко взял город в свои руки. Бритоголовая братва Обычные бандиты. Страшные люди, готовые убить за неповиновение. Однако Антон, как и многие его сверстники, взирал на них с восхищением. Они казались романтическими героями. Еще недавно простые парни, а теперь всемогущие, вершащие суд. Благодаря им город узнал, что означают слова «крыша» и «рэкет». Антон откровенно им завидовал. Вот повезло. Знай себе, разъезжай на крутом джипе и собирай деньги с жителей Мидаса, имевших бизнес. Семья Антона в ту лиху пору не шиковала, если вообще могли шиковать воспитатель детского сада со своим супругом-водителем. На хлеб хватало, отец не брезговал левыми заработками, однако неожиданное рождение Ритки все испортило. Родители и не подозревали, что обзаведутся еще одним чадом на пятом десятке. Вот почему мама считала беременность неполадками по женской линии. В таком возрасте обычно не беременеют. Однако жизнерадостный гинеколог все объяснила, и женщина, смущаясь, призналась мужу. Тот вынес вердикт — рожать. Антону тогда исполнилось 17. Он оканчивал школу. Мечтал о поступлении в престижный вуз и, конечно, о фирменной одежде. Теперь, когда семья увеличилась, о многом пришлось забыть. И Антон забыл бы, если бы не постоянное мелькание перед глазами ребят, не намного старше его, одевавшихся в дорогих бутиках. Усвоив, что такое рэкет, Антон предложил одной знакомой, торговавшей на рынке овощами и фруктами, свое покровительство за символическую плату и продукты. Фрукты и овощи — это родителям и сестре, так решил мальчик. Женщина согласилась. Однако одинокий воин не справился с наездом на его подопечную. К его чести надо заметить, он попытался сказать слово при помощи кулаков и был жестоко избит. Вернувшись домой и смыв кровь, перемешанную со слезами, пацан до крови искусал губы и не подозревал. Этот день станет судьбоносным. Кое-кто из нападавших узнал мальчишку и с хохотом поведал о нем татарину, указывая на красные полосы от ногтей на щеках. «Ваши ученики преуспевают», — Волохов уточнил, кто именно осмелился дать отпор его ребятам, и однажды возник перед испуганным Антоном на дорогом джипе. «Хочешь работать на меня?» Естественно, парень желал этого больше всего на свете. «Спрашиваете. Твои одноклассницы не желают приодеться?» — поинтересовался татарин. «Через неделю в нашем санатории состоится съезд предпринимателей. Мне уже заказали девочек. Многие предпочитают девственниц. Они хорошо заплатят. Тебе за организацию дам $100». Эта сумма тогда казалась огромной. Антон залился краской. «Да, я постараюсь. Как с вами связаться?» «Звякнешь в мой офис по этому телефону». Мускулистая рука сунула ему бумажку, и машина тронулась с места. Гордый собой парень бодро зашагал по тротуару. Задание было нетрудным. Многие его одноклассницы, устав от бесконечного штопания колготок, мечтали о карьере героини фильма «Интердевочка». Вот глупышки. Выход на панель не принес им счастья. Почти все плохо кончили. И ни одна не встретила принца своей мечты. Итак, с первым заданием Антон справился. Другие поручения не заставили себя ждать. Его смекалка и напористость нравились Волохову. «Поступишь в высшую школу милиции, я помогу». Татарин никогда не занимался благотворительностью в ущерб себе. Он рассуждал так. «Верные псы всегда пригодятся». Георгий подумывал навсегда укрепиться в Мидасе, захватить его с потрохами. А для этого нужно, чтобы на ключевых постах сидели свои люди. Хотя местный начальник милиции и был куплен, все же он служил при старых хозяевах. Таким татарин не особо доверял. По прошествии времени в эту должность должен был вступить Антон. Парень окончил школу милиции, но недолго наслаждался властью. Под крылом татарина деньги текли рекой, а он прикрывал бандитов и делал все очень умело. О нем мало кто знал, лишь самые близкие главарю люди. Волохов дорожил им. Георгий думал, когда он захочет еще большей власти, его должны окружать незапятнанные люди. Так пусть о делишках молодого милиционера никто не догадывается. Те, кто в курсе, например, Агранович, сами пойдут с ним. Подобный расклад их тоже устраивает. Интересно, тогда в Приреченске Агранович действительно не подумал, что Антон может загрести общак? Ведь по логике вещей, какому еще менту мог довериться Димка Окороков? И пожилой еврей еще надеялся выбраться на волю и сам отыскать деньги. А в общем, как бы то ни было, но почему-то он не назвал его фамилию, и это позволило выиграть время. Получилось, Антон после бегства татарина потерял покровителя, но сожалел только в самом начале. Бабки текли рекой благодаря процветающему бизнесу Григорьева, которого он тоже прикрывал. Отстрел его бывших бритоколовых друзей оказался на руку. Мало того, он даже сам поучаствовал в операции очистки полуострова от криминала. Когда два бывших подельника пришли просить защиты, они получили ее в виде пули в затылок в Крымском лесу. Итак, от огромной организации остались только татарин, Агранович, находившийся в бегах, да Димка Окороков, считавшийся его другом. Его свобода висела на волоске, и он поведал другу, что хочет бежать в Ниццу, а потом оттуда улететь на какие-нибудь острова. Общак же оставляет ему на хранение до лучших времен. Они неоднократно договаривались о месте, где произойдет передача денег. Однако Окороков все откладывал. У Антона сложилось впечатление. Его товарищ собирается бежать с общаком и думает, как вывести такую огромную сумму. В тот момент судьба Окорокова была решена. Димка стал абсолютно не нужен приятелю, когда тот выпытал, где хранятся деньги. В квартире в огромном черном чемодане. Вот почему сразу после взрыва, разворотившего машину Окорокова вместе с хозяином, оборотень в погонах отправился на поиски сокровищ. Вскрыть квартиру друга оказалось плевым делом. Что касается общака, он как в воду канул. Не найдя черного чемодана, Антон, по его выражению, почесал репу и принялся анализировать ситуацию. Окороков ясно выразился: общак у него дома. Значит, кто-то вынес деньги раньше, чем он туда наведался. Но кто? Вычислить вора было нетрудно. В последний приход Антона в гости к Димке его сожительница Маринка находилась в соседней комнатке. Она наверняка подслушала разговор и решила прикарманить общак. Антон помчался к княжиной. С помощью пыток удалось добиться некоторых показаний. Да, Маринка злилась на Димона, купившего билеты куда-то в тропический рай и не собравшегося брать ее с собой. «Таких, как ты, я найду там пачками», — деликатно сообщил он ей. «А ты ищи себе хахали здесь». Девка вознамерилась отомстить и придумала план. Если бы Антон не поторопился и не убил бы Окорокова, то помер бы сам. Перед выездом из дома он с помощью Марины скушал дозу снотворного. Во время их встречи оно начинало действовать. Тот-то бывший приятель постоянно зевал. Хитрая княжина перетащила чемодан к себе, а потом взялась за похороны дружка. Все это она рассказывала охотно, однако, когда дело коснулось местонахождения общака, девушка заортачилась. Она попросила кругленькую сумму. Антон, разумеется, не собирался с ней делиться. Он усилил давление при помощи горящих окурков и включенного раскаленного утюга. И княжина, тихо охнув, скончалась. Не выдержало сердце. Увидев это, Антон принялся громко материться. Визит к любовнице Димона не дал ничего. Он не только не выяснил, где общак, но и остался с трупом на руках. Впрочем, мысли о том, куда же деть усопшую, родились мгновенно. Он позвонил тогда здравствующей Милене, которая уже была конченной наркоманкой, и за дозу попросил вколоть Маринке в вену спирт. Ряшенцева немного перестаралась. Доза оказалась прям-таки лошадиной. И любой, хорошо покопавшийся в этом деле, понял бы — убийство. Но кого интересовала подружка бандита? Тем более купленный шофер грузовика, проехавший по телу клятвенно, утверждал, что она сама упала под колеса. «Вот и все», — закончил Антон свое страшное повествование. «Тебя интересует что-нибудь еще?» Леонид кивнул. «Да. За что убили Радугову? Она подслушала ваш разговор с Григорьевым». Антон осклабился. «Именно так. Бедняжке внезапно стало плохо, и она отправилась к Андрею. Да только время выбрала неподходящее. В его кабинете находился я, и мы громко обсуждали перспективы развития нашего бизнеса. Когда женщина вошла в кабинет, я понял по ее лицу. Дамочка все слышала. Григорьев отправился с ней в палату, посмотрел, вызвал Тарасова и приказал готовить родильный зал. Потом доктор вернулся. Я высказал свое мнение. Роженицу ни в коем случае нельзя оставлять в живых». «Тарасов участвовал в вашем бизнесе?» — спросил Сумов. Антон покачал головой. «Нет. Но, скорее всего, догадывался. Григорьев припугнул его расправой с семьей. Пришлось бедняге привести приговор в исполнение. С Миленкой не было никаких проблем. Она исправила в медкарте группу крови, и Тарасов вызвал во время родов кровотечение, влил ей кровь другой группы. Но в результате наступила смерть. Бедный Радугов писал заявление на мое имя. Я сделал вид, что расследую дело. Все свалили на Миленку. Ее уже давно пора было убирать из клиники. Все же Григорьев принимал и элитных больных. Она согласилась уйти, потребовав, чтобы мы снабжали ее наркотиками. Мы так и делали. Правда, до определенного времени. Все-таки доза стоит денег. Как только мы перестали к ней ходить, явился ты. И она поняла. Вот возможность содрать с тебя денежки. На ее несчастье мы постоянно следили за Ряшенцевой. Думаю, она не успела сообщить ничего интересного. «Успела», — ответил Леонид. «Про исправленную группу крови. А Тарасова убили тоже вы?» Лоб Антона покрылся морщинами. «Тарасова? Мы?» Пока он сидел тихо, ему ничего не грозило. Потом парня заела совесть. Он понимал, в милицию лучше не соваться, и сам вынес себе приговор. Перед смертью Тарасов написал записку и оставил ее на берегу моря. Я добрался до нее раньше, чем выловили утопленника. «Почему же ты молчал о ней?» — спросил оперативник. «Потому что хотел бросить тень на Радугова», — признался Антон. Людмила Тарасова доконала его своими обвинениями. «Зато никто не думает на нас. Еще вопросы есть? А то уже начинает темнеть». «Ваня Кашкин действительно случайно упал под колеса электрички?» «Сам», — подтвердил Антон. «Татарин рванул за ним, когда увидел, где его пасынок. Конечно, он спровоцировал смерть мальчишки. Однако специально парня никто не толкал». Леонид наклонил голову. «А татарина прикончил тоже ты?» Антон улыбнулся. «А что мне оставалось?» «Он знал о нашей дружбе с Окороковым и взял меня в клещи, как только появился в поселке. Волохов не верил, что деньги у меня. Если бы я не пришиб его раньше, мой начальник обязательно отправил бы меня на тот свет. Пришлось сделать вид. Да. Деньги у меня, только я не хочу отдавать их при всех. Мы назначили встречу, а дальше ты можешь нарисовать любую картину убийства Волохова. А потом ты приказал достать Аграновича, процедил Леонид. Антон продолжал улыбаться. «Все точно. Мне не нужны свидетели. Сегодня я похороню оставшихся в живых». После этой фразы Сомова бросила в дрожь. «Ты имеешь в виду Григорьева?» «Да», — ответил собеседник и подмигнул. «А теперь о деле. Где сокровище? Говори и плыви на все четыре стороны». «На кладбище», — выпалил Сомов. Антон дернул себя за ухо. «На кладбище? Откуда эта информация?» Леонид быстро заговорил. «Я посмотрел статьи с фотографиями надгробий бандитов вашего поселка и обратил внимание. У всех шикарные памятники, а у Окорокова бедный, неотесанный камень. Потом я задал себе вопрос, почему? На это у меня один ответ». Антон хлопнул себя по лбу. «А ведь точно! После моей гранаты беднягу размазало по дороге. Там-то и хранить было нечего. Ай да Маришка! Она нашла прекрасное место». Он приподнялся, разминая затекшие ноги. «А теперь пошли, дорогой». Сомов оторопил. «Куда?» «Как куда?» Антон, казалось, был полон искреннего удивления. «Закладом?» «Но ты же обещал меня отпустить!» Леонид понимал, спорить бесполезно. Такие не оставляют свидетелей. Только чудо могло спасти его. Но никакого чуда не предвиделось. Антон нагло хохотал ему в лицо. «Отпустить? Да ты и сам не верил в это. Во-первых, если мы не найдем там денег, мне незачем плыть отсюда за границу. Я еще поработаю здесь с бизнесом Григорьева. Только теперь не придется делиться с этим придурком. А во-вторых, если общак там, полиция должна сесть мне на хвост как можно позже. То есть, мой мальчик, ты не заговоришь. Мы похороним тебя в могиле Окорокова. Поверь, мой бывший кореш не обидится». Сомов встал и на негнущихся ногах пошел по тропинке, ведущей к джипу. Рита, во время их разговора напряженно слушавшая брата, подталкивала оперативника пистолетом. Антон влез на водительское сиденье, Леонида придавили сзади два качка. Рита примостилась рядом с братом. Черный монстр двинулся. «Крестный отец едет на кладбище», — невесело подумал Леонид. Несмотря на свою мощь, машина двигалась медленно. Возможно, водитель подражал герою известного фильма, а, возможно, не хотел торопить события. Все произойдет в свое время, и Антон это знал. Они доехали до нужного места через полчаса. Джип вырулил на так называемую «Аллею героев». Освещенная только желтым светом луны, она казалась зловещей. Антон припарковал автомобиль у первого надгробия, под которым покоилась вся семья некоего Ландышева. «Привет, кактус!» Он хлопнул по глянцевому боку памятника. «Жаль, недолго ты наслаждался денежками. Мне повезло больше». Он пошел по аллее, останавливаясь у знакомых памятников и нарушая сон бандитов Татарина. Его шестерки двигались за ним, не спуская глаз Сомова. Вот, наконец, знакомое надгробие. Леонид поднял к небу глаза. Еще немного, его земная жизнь кончится. Антон постучал ребром ладони по камню. «Похоже, ты прав. Окунев, лопату и фонарь, живо! Отойдите подальше и не спускайте с него глаз». Лопата вонзилась в мягкую землю. Через минуту Антон радостно воскликнул. «Есть!» Луч фонаря выдернул из темноты и слевший угол деревянного гроба и старую кожу черного чемодана. «А у тебя башка работает», — сообщил Леониду мент. «Ребята, чемодан здесь». Его качки и Рита кинулись к могиле. Оборотень в погонах занес лопату. Оперативник попятился назад. «Может, смогу скрыться за памятниками?» — мелькнула шальная мысль. И вдруг мощный грохот потряс землю. Взрывной волной Сомова отбросило на соседнюю могилу. От нового взрыва, казалось, содрогнулись небеса. Что-то больно ударило по голове, и оперативник потерял сознание. Он очнулся в кромешной темноте. Лежа на той же могиле, дотронулся до лица и отдернул руку, сразу почувствовав что-то липкое. «Кровь», — пронеслась мысль. Капитан со стоном приподнялся и постарался выпрямиться. Голова раскалывалась, в ушах шумело. Кладбищенская тишина вызывала дрожь. Но где же его конвоиры? Как здорово, если они бросили его, решив, что он мертв. Опираясь на памятники, он направился к могиле Окорокова и по дороге споткнулся обо что-то мягкое, заставившее его остановиться. Это было тело Риты. Луна вышла из-за облаков и осветила ее бледное, без кровинки лицо. Леонид прижал палец к сонной артерии девушки. Пульса не было. Бедняжка бесславно погибла. Сомов вздохнул и пошел дальше. Два охранника лежали чуть поодаль от трупа девушки и не подавали признаков жизни. А то, что осталось от Антона, покоилось на развороченной могиле. Естественно, от общаковских денег не было и следа. Но кто подложил взрывчатку? Ответ напрашивался сам собой. Марина Княжина знала возможности своих врагов и подстраховалась. Наверное, если она сама бы откапывала клад, она обошла бы взрывчатку стороной. Леонид доковылял до джипа и открыл переднюю дверцу. Ключи находились в замке зажигания. Сделав усилие, он влез на водительское сиденье, и автомобиль тронулся с места. Выехав на шоссе, Сомов, превозмогая боль, развил сумасшедшую скорость. Ему во что бы то ни стало, надо было добраться до Симферополя и отыскать нужное управление полиции. Генерал, друг Кравченко, должен помочь ему. Кровь, капавшая из разбитого лба, заливала глаза и мешала читать надписи на указателях. Сбавив скорость, Сомов кое-как перевязал рану платком, найденным в бардачке. К утру оперативник уже был в столице Крыма.